Глава 22. Я волен, как дикарь, дитя свободы, что жил среди нетронутой природы, не зная рабства, черные невзгоды. Завоевание Гренады. Граф Ментейт выполнил свое намерение и самым тщательным образом проверил рассказ Ранальда Макифа, подтвержденный показаниями двух его родичей, которые вместе с ним несли обязанности проводников при войске. Эти показания Ментейт сопоставил с подробностями о разгроме замка и уничтожении семьи рыцаря Арденвора, которые сообщил сам сэр Дункан Кэмпбелл. И можно с уверенностью сказать, что старик ничего не забыл, рассказывая о страшном событии, имевшем столь гибельные последствия. Нужно было во что бы то ни стало установить, не вымышлена ли вся эта история разбойником с целью выдать девушку своего племени за дочь и законную наследницу рыцаря Арденвора. Может быть, и неразумно было поручать расследование этого дела Ментейту, столь страстно желавшему, чтобы рассказ Ранальда подтвердился. Но ответы сынов Тумана были вполне определенны, просты, ясны и точно совпадали между собой. Упоминалось родимое пятно, которое, как было известно, имелось у малолетней дочери сэра Дункана и которое было обнаружено на левом плече Эннет Лайл. Все помнили, что после пожара, когда подобрали жалкие останки убитых детей, труп девочки нигде не был найден. Другие неоспоримые доказательства, которые нет необходимости перечислять, заставили не только Ментейта, но и столь беспристрастного судью, как Монтрос, окончательно убедиться в том, что Эннет Лайл, скромная воспитанница в доме Макколиев, обращавшая на себя внимание только своей красотой и талантом, отныне по праву займет место законной наследницы Арденвора. В то время как Ментейт спешил сообщить радостную весть тем лицам, которых она ближе всего касалась, Ранальд Макиф выразил желание поговорить со своим сыном, как он обычно называл внука. «Вы найдете его в том сарае, куда меня сначала положили», — сказал он. После долгих поисков маленького дикаря нашли свернувшимся в клубок на куче соломы в углу сарая и привели к деду. «Кеннет», — сказал ему старый разбойник, — «выслушай предсмертное слово родителя, твоего отца. Один воин с предгорья и Алан Кровавая Рука покинули лагерь несколько часов тому назад и направились к Каперфе. Гонись за ними, как ищейка гонится за раненым оленем. Переплыви озеро, взберись на гору, проберись сквозь чащу лесную, пока не настигнешь их». По мере того, как старик говорил, лицо мальчика становилось все мрачнее, и, наконец, рука его легла на рукоять ножа, засунутого за кожаный ремень, которым был стянут его ветхий плед. «Нет, — продолжал старик, — не от твоей руки должен он погибнуть. Они станут расспрашивать тебя, что нового в лагере. Скажи им, что Эннет Лайл оказалась дочерью Дункана Арденвора, что Тан Ментейт намерен обвенчаться с ней и что ты послан позвать гостей на свадьбу. Не жди их ответа. Скройся из глаз, как молния, поглощенная черной тучей. А теперь ступай, возлюбленное дитя моего любимого сына. Никогда больше не увижу я твоего лица, не услышу шороха твоих легких шагов. Постой минуту и выслушай мой последний завет. Помни об участи нашего племени и свято чти обычаи сынов Тумана. Теперь нас осталось только горсточка. Нас сила и оружие гонят из каждой долины. Нас преследуют все кланы, которые владычествуют на землях, где некогда предки их рубили дрова и носили воду для наших прародителей. Но в дремучих лесах, в сердце наших гор. Ты, Кеннет, сын Ирахта, храни незапятнанной свободу, которую я завещаю тебе в наследство. Не променяй ее ни на пышную одежду, ни на каменные палаты, ни на уставленный яствами стол, ни на пуховую постель.